Вергилий подумал, что лучше останется снаружи, чем прибегнет к подобным извращениям в компании Данте, а тот, похоже, жалел, что вынужден сидеть подле ящероподобной Джоконды подальше от жмущейся, буквально вдавившейся в стену Ахани. В глазах женщины был неподдельный ужас, она уставилась на бурю, набирающую силу, словно не могла представить себе ничего хуже, и дело было не в песке, который застилал собой буквально все пространство. Песчинки неслись горизонтально в воздухе за пределами пещеры, не касаясь земли, а в том, что ей это о чем-то напоминало, о чем-то ужасном и сокровенном, таким не делится с другими, но это всегда видно по лицу. Ахания была не здесь, а где-то глубоко в своих кошмарах. Через час их укрытие вышло из ветровой тени, ураганный ветер пробивался через камни-защитники, и путешественникам пришлось потесниться в глубину, согнувшись в три погибели. Вергилий устроился с краю, наблюдая за фиолетовым заревом, слева от него сидела Ахания, на ее плече, привалившись и подобрав ноги в замысловатой позе, лежала Джоконда, цепочку замыкал Данте. Углубление было крайне узким и низким, они едва успели уместиться, когда наступил рассвет и буря окончательно овладела пустыней. Вергилий подался вперед, пытаясь вдохнуть, сделать это было непросто, песок засыпал глаза, забивался в нос и рот, скрипел на зубах. Казалось, медленная смерть от удушения – это лучшее, что их ждало. Не успей они добраться сюда и окажись в эпицентре стихии, их наверняка занесло бы с головой. Ветер разбивался о каменный барьер, но забрасывал песок, который был раскален и обжигал не меньше, чем воздух, разогревшийся в считанные секунды. Рот и глотка почти мгновенно высохли и соднили так, точно покрылись струпьями, а в груди, казалось, спалились легкие. О количестве пыли и песка, которое приносил ветер даже сюда, можно было судить хотя бы потому, что невозможно было сделать ни единого вздоха, чтоб не закашляться. Еще через час буря переросла в настоящий ураган. Они разместились кругом, прижавшись друг к другу плечами и накрывшись плащами с головой. Джоконда разделила куфию с Аханией, по телу которой то и дело пробегала нервная дрожь, дышала она сбивчиво, несмотря на то, что обе женщины оказались в дальней части пещеры. «Госпожа, не волнуйтесь, все будет хорошо», — шептала демон. Волны песка и ветра были схожи с валами в море. Вергилий ощущал себя так, словно оказался на хлипкой лодке посреди шторма, в любой момент угрожающего потопить и его, и эту лодку. Но если он еще держался на плаву, то Ахания, сидевшая рядом, шла ко дну с камнем на шее. Он посмотрел на женщину. Сейчас женщина не казалась ему опасной и подозрительной, как прежде. На минуту ему даже стало жаль ее. Вергилию было знакомо чувство, которое терзало Аханию на его глазах, так из-под сознания вырывались кошмары. Ему захотелось спросить, все ли в порядке. Даже сквозь мрак он заметил, как побледнело лицо женщины, а по щекам от рези в глазах катились слезы. Она держалась, хотя определенно была на пределе. Взвыл ветер. Ахания дернулась и прижалась к его боку, уткнувшись носом в жилет и дрожа всем телом, явно не отдавая себе отчета в том, что делает. Вергилий посильнее натянул плащ на расставленных в стороны руках, чувствуя, как очередной порыв треплет подол и жарит спину, решив, что можно в принципе потерпеть и даже простить женщине эту вольность. Он испустил дрожащий вздох, сам не понимая, почему начал проникаться сочувствием, хотя ему стоило держать ухо востро, раз уж на Данте рассчитывать не приходилось. А затем он услышал в своей голове голос Ви, впервые за все время с того момента, как сражался с Ниро на вершине Клипота. «Разве ты не догадываешься, почему?» – спросил тот и умолк. Он ждал, что Ви продолжит, приоткроет ему завесу тайны, почему она так смотрела на него. Вергилию казалось, что Ви, а значит, и ему, известна причина ее кошмаров, но тот не собирался продолжать, прикусив язык. С другой стороны, он даже был рад, что его альтер-эго предпочло промолчать, возможно, тем самым сделав ему одолжение. В последнее время ему и так хватало потрясений. Вергилий не горел желанием распутывать очередной гордиев узел. Терпение, добродетель. Правда рано или поздно всплывет сама. Вслушавшись, как быстро стучит сердце Ахани, и ощутив, как тонкие пальцы впиваются в ткань жилета, Вергилий подумал, что Данте наверняка припомнит это, когда они выберутся отсюда, но не пошевелился, ловя себя на мысли, что тепло женского тела ему скорее приятно, чем наоборот. Это отвлекало и скрашивало время ожидания, а буря могла продлиться долго. Время тянулось, ветер бушевал, а усталость нарастала. Первой отключилась Джоконда, в той же позе, что и сидела. Следом на колени Вергилия легла голова Ахани. Он и Данте держались, как два атланта, закрывая могучими спинами вход в расщелину. Обсуждать что-либо не хотелось и не было смысла. В горле пересохло, а ветер свистел так, что вряд ли они смогли бы докричаться друг до друга, хоть их и разделяло расстояние меньше, чем в ладонь. Буря поутихла пару часов спустя. Братья смогли расслабиться. Данте привалился к стене, выставив длинные ноги наружу и уперев массивные подошвы сапог в каменный барьер, с усмешкой наблюдая, как на коленях Вергилия все еще дремлет Ахания, посапывающая, как маленький ребенок. Крыса, которая все время пряталась то ли в сумке на бедре, то ли в декольте, выбралась и, свернувшись клубком, почивала в волосах женщины. «Только попробуй что-нибудь сказать». «А я что?» «Я молчу». Данте поднял руки перед грудью. «Мне вот интересно, почему ты, а не я?» «Может, потому что я был ближе?» «Хорошая теория», — Вергилий фыркнул. «А тебе идет», — заметил Данте, пытаясь перекричать шум стихающего, но еще беснующегося ветра. «А чем ты? Не все человеческое тебе чуждо, как я погляжу. Это просто стечение обстоятельств, не более». Данте закатил глаза, а Вергилий посмотрел сверху вниз на растрепанную женщину. Губы были слегка приоткрыты, дыхание выровнялось, усмехнулся. Было странно ощутить, что кто-то искал в нем поддержку, даже пускай малознакомая женщина. В отличие от Данте, который брал под крыло всех обиженных и обездоленных, Вергилий сторонился тех, кто мог стать обузой. Но сейчас он смотрел на Аханию без обыкновенного презрения. Его впервые привлекла слабость, а не сила. Может, потому, что вся сила мира уже была у него в руках, и он отчаянно желал найти ей применение. А может, потому, что совсем недавно сам был беспомощен и искал союзников. Крыса ощутила взгляд Вергилия и подняла на него мордочку. Какое-то время они смотрели друг другу в глаза, затем зверек вернулся в прежнюю позу, не обнаружив угрозы. Женщина поерзала, устраиваясь поудобней. Дышала она тяжело, явно не находя себе места. Вергилий знал, каково это, когда мучают кошмары, но не стал ее будить. Иногда необходимо столкнуться лицом к лицу со своими страхами, вскрыть нагноившуюся рану, чтобы наконец-то справиться с ними и двигаться дальше. Серая грязь вместе с отходами, липкая, мягкая, словно ил, достает ей до подбородка, то и дело брызгая в лицо. Вода холодная, чуждая, слишком плотная, дышать трудно, будто кинули на лицо мокрую тряпку, а вокруг лишь старые канализационные стены, уходящие в две стороны широкого коридора. Мимо проплывают крысы, полчища крыс, пищащих, копошащихся, разевающих свои беззубые рты. Алая лампа в конце туннеля, одна единственная лампа аварийного освещения мерцает. Красный, тьма, вновь красный, и снова тьма. Вода прибывает. Незначительное воздушное пространство сокращается вдвое, коридор сужается вместе с ним, и вот это уже труба. Еще немного, где-то впереди туннеля должен быть выход, но ползти тяжело. Каждое движение дается огромными усилиями. Где-то снова завыла сирена, оглушающая, настойчивая, резкая, разрывающая голову на части. Свобода так близко, но на другом конце трубы оказывается металлическая сетка. Крысы засуетились, начали тонуть, лезть через прутья, перебирая лапками темно-коричневую грязную воду, лезть на голову. Тупик. Отчаяние и приступ паники накатывают волной. Вот и все, вот он, пресловутый свет в конце туннеля, но ей не выбраться. Единственная лампа гаснет. Вода, крысы, ты и твои страхи вокруг. Мрак. 4. Фортуна. Почти 30 лет назад. Небо затянуло свинцовыми тучами за какие-то полчаса. Дождь грозил хлынуть очередным залпом в любой момент. Мина лежала на полу, раскинув руки, вдыхая полной грудью сырой, затхлый, с запахом плесени воздух, наблюдая через окно под потолком, как плывут грозовые облака, и никак не могла поверить в простую истину. Выбралась. Я действительно выбралась. Я выбралась, повторила она уже вслух. Полуподвальное помещение, недавно закрытое после наводнения мастерской, оказалось неплохим вариантом переждать, набраться сил, а главное, просто поверить в то, что удалось найти выход из этого кошмара, которым для нее стал путь на волю. Сезон дождей на острове всегда наступал в конце июля, начале августа. Канализационная сеть Фортуны не справлялась, когда плохая погода приобретала регулярный характер. В этом году было все хуже, чем всегда. Муссон накрыл остров и не отпускал, попеременно то заливая ливнем, то душа зноем. Это приостановило поток туристов, что стало не только угрозой для малого бизнеса, но и причиной того, что многие подвальные магазинчики оказались брошенными на произвол судьбы, так как не могли окупить затрат по своему содержанию. Город рисковал уйти под землю, если насосы наравне с ливневыми каналами не справятся. Мина предпочитала не думать о том, что ей предстояло пережить, если бы не удалось вскрыть тот несчастный проржавевший замок канализационной решетки. Оставаться дальше под землей было плохой затеей хотя бы потому, что вода неумолимо прибывала с каждым последующим ливнем. А ведь ей без того добрую милю пришлось проплыть под водой, лишь изредка имея возможность набрать в легкие воздух, чтобы незаметно покинуть здание больницы, которая возвышалась над подземной лабораторией. Она рисковала утонуть не раз и не два. Вероятность этого увеличивалась по мере того, как сужались коридоры. Еще столько же пришлось ползти сквозь зловоние одной из канализационных труб, которая до сих пор стояла у нее в носу. Мина не могла понять, как узкий, тесный проход и клаустрофобия не свели ее с ума в течение ужасных 20 минут, которые ей приходилось протискиваться вперед подобно червю, каждый раз рискуя застрять и остаться там навсегда. В мастерской девушка оказалась намного позже, после мучительных часов, потраченных на то, чтобы найти выход из полуразрушенных коридоров верхнего яруса бывших катакомб, служивших отчасти городской канализацией, как крыса в лабиринте без конца и края. Крыс, кстати говоря, было много, очень много. Проведи она там еще пару часов, и можно было бы сказать, что они породнились. Мине действительно повезло, не только в том, что демон не убил ее, но и в том, что она смогла преодолеть весь этот путь, что не отключилась где-нибудь по дороге, что люк в мастерскую поддался, будучи не наглухо заваренным, как в большинстве домов. Никто из жителей не рисковал спускаться в подземную часть города, так как заблудиться и остаться навсегда в бесконечных хитросплетениях туннелей было проще простого, не считая ловушек, оставшихся с древних времен. Если это не говорило о том, что судьба благоволила ей, то она не знала, как еще объяснить столь удачное стечение обстоятельств. Ливень начался как раз тогда, когда Мина заставила себя встать и закрыть разбитое окно первой попавшейся под руку деревянной панелью, которая, по всей видимости, могла стать изящной столешницей, но не стала. Вряд ли бы та могла спасти ее от дождя, но, по крайней мере, заливала теперь меньше. Так как помещение обещало остаться сухим на какое-то время, девушка позволила себе осмотреться. Мастерскую покинули недавно. Еще не убрали станок, часть мебели, на полу попадались следы опилок, а в уборной нашлась аптечка, что оказалось весьма кстати. Мелкие порезы уже затянулись. Этому не мог помешать даже антикоагулянт в крови. Лаборанты объясняли это повышенной регенерацией тканей, спровоцированной активизацией даймония, которая мешала им проводить забор крови, поэтому Мину пичкали препаратами, нарушавшими свертываемость регулярно. Но если незначительные царапины все еще зарастали спустя несколько часов, то рана на бедре, в которой ко всему прочему торчал осколок стекла, могла стать большой проблемой, если не наложить швы. Мина села на потрепанный диван в дальнем углу, поставила перед собой коробку с красным крестом и разложила все необходимое. Для начала нужно было извлечь инородный предмет. До этого момента осколок служил вполне конкретной цели, стоило его вытащить, и кровотечение невозможно было бы остановить. Затем следовало как можно скорее промыть, а лучше нейтрализовать действие антикоагулянта, но в скромной аптечке наверняка не было антагонистов. Просто несколько стежков, чтобы остановить кровопотерю. Ничего страшного, ты ведь умеешь шить. Первым делом девушка взяла упаковку аспирина. Высыпав щедрую горсть на ладонь, Мина закинулась таблетками, прожевала и проглотила, морщась от горького послевкусия. Переведя дух и дождавшись, когда обезболивающее немного подействует, взяла пинцет и рывком извлекла осколок, который наполовину торчал снаружи, а другая, по всей видимости, перебила какую-то артерию. Кровотечение не заставило себя ждать. Здесь должен быть жгут. Мина извлекла из аптечки резиновый шнур и перетянула ногу выше раны. Плеснув антисептическим раствором и корчась от неприятных ощущений, она сомкнула края раны, предварительно убедившись, что в ноге не осталось фрагментов осколка. От одного вида иглы ей стало плохо, но другого выбора не было. Мина наложила неумелые стежки и, несмотря на нервную дрожь в руках, ей удалось затянуть узлы достаточно туго, чтобы шов не разошелся до того, как она доберется до дома. Наложив повязку и сняв жгут, Девушка выдохнула. Главное, кровь остановилась. Самое сложное позади. Оставшееся время Мина беспокойно спала, свернувшись на полу калачиком и укрывшись тряпкой, которой накрыли оставшийся бесхозным станок. Она, конечно, могла разместиться на диване, который определенно манил ее мягкими подушками, но должный комфорт лишил бы бдительности, а жесткий холодный пол не позволит провалиться в сон до конца, так рассуждала девушка. Едва голова коснулась пола, она провалилась в сон, несмотря на неудобства. Засыпая, Мина упрекнула себя, что следовало бы провести более тщательное обследование своего тела, но сил не осталось даже на то, чтобы собрать бинты и инструменты, или хотя бы просто убедиться, что она в безопасности. Оставалось только снова положиться на удачу и чутье, которое говорило, какое-то время ее никто не хватится. Проснулась девушка от очередного раската грома и того, что вода добралась уже до ее импровизированной лежанки. Рывком сев на месте, потому что встать сразу было слишком трудно, точнее, непосильной задачей, Мина не сразу поняла, где находится. Загремело во второй раз. Этот звук пронзил окружающую тьму, заставив вздрогнуть. Сколько я спала. Первым делом сквозь слипшиеся от пота и грязи упавшие на глаза волосы Мина посмотрела на свои руки. Веки словно замочили в гипсовом растворе, она с трудом проморгалась. Голова ужасно гудела, казалось, от того, чтобы расколоться пополам, ее удерживает тугой обруч боли. Руки, которые казались чем-то очень далеким, были в крови, но запекшиеся. Но больше всего ей досаждала одеревеневшая шея. Следы пальцев демона на ней буквально горели. От неприятных воспоминаний сжала грудную клетку. Горло соднило, она не могла отдышаться до сих пор. Едва ли она сделала это сознательно, но прежде, чем подняться, Мина с опаской осмотрелась по сторонам. Ее накрыло дурное предчувствие, и оно росло, подогревая желание как можно скорее убраться отсюда. Она решила, что не стоит пренебрегать шестым чувством, буквально кричащим об опасности. Оно обладало поразительным свойством быть правым в последнее время. Когда жизнь катится в пропасть, подтолкни ее, всплыла в голове девушки нараспев строка из какой-то песни. Когда реальность выворачивается наизнанку, пошли ее к черту шесть. Тишина давила, замолчал даже дождь. Мина коснулась магнитного ключа, который сняла с тела лаборанта. Ключ все еще болтался на шее как напоминание о том, что ей пришлось пережить, хотя этот кусок пластмассы и открыл путь к свободе, потянуло, и тонкий шнурок лопнул. Следовало ли ей избавиться от него, кто знает, какими технологиями располагает орден. С другой стороны, если бы ее отследили, она бы здесь не сидела. Глаза уже привыкли к темноте, когда, запихнув универсальный ключ в карман некогда белых, а теперь красных от крови и черных от грязи больничных штанов, Мина невероятным усилием воли заставила себя подняться, опершись на очень кстати расположившийся рядом диван. Идея была плохой. Резкая боль пронзила от головы до кончиков пальцев, заставив ее скрючиться и прокусить губу. Рукой она нащупала затылок и убедилась в том, что предполагала все это время. Кожи под волосами почти не осталось, сплошная запекшаяся рана, наверняка гарантирующая сотрясение. Мину качнуло. Повалившись на диван, она ощутила, как вкус крови вызвал приступ тошноты. Кое-как его удалось подавить, прежде чем рот наполнился желудочным соком. Пришлось сделать над собой усилие и проглотить комок. Если ее сейчас вырвет, то она определенно отключится, а времени на это у нее не было. Возможно, рыцари уже прочесывали город, только чудом ее не нашли до сих пор. Девушка уставилась на белую стену. Застывшие подтеки говорили о том, что дождь, во всяком случае, на время закончился. Пора было подумать, как выбраться отсюда, не привлекая внимания. Для начала Мина оценила свое состояние. Двигаться стало проще, сознание прояснилось, рана на бедре перестала кровоточить. Задрав рубашку, девушка убедилась в том, что жуткая на вид фиолетовая гематома, пересекавшая бок, частично рассосалась, обнажив очертания сломанных ребер. Скривившись и напряженно задержав дыхание, Мина ощупала перелом, попыталась надавить, смещения вроде не обнаружилось, зато боли прибавилось. К счастью, у нее осталась добрая половина пачки аспирина. Разжевала, проглотила. Снова горький, отвратительный привкус лекарства во рту и ожидание. Если так дальше пойдет, это войдет в привычку. 5. Спустя четверть часа, когда эффект обезболивающего стал ощутимым, а дурнота отступила, Мина выбралась наружу. Дверь легко открылась изнутри, Влажные, ржавые скобы лестницы вяло стонали. Ступая с большой осторожностью, с каждым шагом норовя поскользнуться, она пыталась не шуметь. Выбравшись из подвала, девушка осмотрелась. Приближалась ночь, на улице не было ни души. Скорее всего, ввели очередной комендантский час, а нарушителей отпугнул ливень. Тем проще. Крадучись, избегая освещенных широких улиц, она отправилась в сторону своего дома. Разумеется, там бы ее стали искать в первую очередь, но Мина все еще надеялась, что демоны резня в лаборатории волновали рыцарей больше, чем она, а взрыв кислородного баллона, который она предусмотрительно устроила, оставлял возможность, что часть лаборатории погребена под обломками, и люди были нужны для разборки завалов. Об этом говорило количество патрулей, которых она пока не наблюдала. А вдруг засада? Эта мысль стучала в висках, не давая покоя. Мина беспокоилась о матери. И хотя женщина узнавала дочь через раз, а иногда пребывала в каком-то аморфном состоянии, неся несвязный бред, рыцари могли убить ее или, хуже того, использовать в своих целях. Она должна была забрать мать из города, и как можно скорее. Мина глубоко вздохнула, уставившись в лужу. В тусклом свете фонарей девушка едва узнала себя в отражении. Тонкие бескровные губы, впалые щеки, бледная сухая кожа и странным образом посветлевшие волосы. Больничная роба только усиливала эффект. Похоже, люди не ошиблись, когда прозвали ее белой вороной. Сейчас под это описание Мина подходила, как никогда прежде. Это было плохо. Первый же отряд рыцарей заметит ее за версту. Даже если у них нет ориентировки, бродяжничество во Фортуне было преступлением. Она взяла некогда каштановую прядь и поднесла к носу, чтобы убедиться. Они действительно стали светлее. Точно кто-то капнул растворителем. Неужели я сидею? После пережитых ужасов это было вполне закономерным явлением, хотя самым болезненным потрясением стало то, как она была слепа. Даже привычный мир, трещащий по швам, готовый лопнуть, как стеклянный шарик, не сводил нервы так, как осознание собственной наивности по отношению к ордену. Мина доверяла им, верила, что их стремления во многом абсурдны, но благородны, пусть и не разделяла их методов. Разочарование стало ударом, которого она не ожидала. Знала ли она, что орден способен сотворить такое? Знала, но не думала, что он может сотворить такое со своими людьми. Девушка поняла, что запуталась в собственных суждениях. То, что прежде было очевидно, кто друг, а кто враг, подверглась сомнению. Границы размылись. Природа, от которой некогда отказался Спарда, нашла себе пристанище в его последователях. Мина уже не знала, кто хуже. Демоны, один из которых все-таки освободил ее, или орден, который посадил ее в клетку. Ее отец верил, что и демоны, и люди имеют одно начало. Что их различие, это чей-то замысел ради какой-то единой великой цели. Он верил, что Спарда знал это, поэтому искал его. Но орден пошел дальше. Что-то подсказывало Мине, что Санктус хотел уподобиться своему богу. Иначе зачем все эти эксперименты, зачем им даймони? Едва перебирая босыми ногами по лужам, она добралась до поворота, прислонилась к стене дома и выглянула. Убедившись, что на пустой улице никого, двинулась дальше, стараясь не шлепать, а идти на цыпочках. Боль ощущалась слабыми всполохами с каждым шагом. Она упорно игнорировала это чувство, но правую ногу почти приходилось волочь. В сумерках Фортуна выглядела иначе, особенно когда люди сидели по домам, оставив улицы во власть безмолвия. Величественные здания казались зловещими гигантами, в тенях чудились гримасы, а узкие улицы давили, точно готовые схлопнуться в любой момент, как хитроумная ловушка, и раздавить тебя как жука. «Дырявая утопия», — подумала Мина. Девушка поежилась, всматриваясь в зияющие пустотой и красными бликами глазницы окон. Днем город сиял, точно новенькая отполированная монета, но сейчас перед ней предстал истинный облик Фортуны. Закат слизывал плотный слой помпезности, заставляя проступить сквозь слои штукатурки алым светом всю ту кровь, которую они видели и впитали. Целые этажи сложных, архаичных, склонных к излишеству фасадов в действительности были свидетелями того, насколько несовершенна община, живущая по примитивным законам и деградировавшая на глазах, топчущаяся на одном месте без права двигаться вперед. Никакой научный прогресс не исправит того, что заложено, буквально вбито в головы жителей Фортуны. В этом Иешуа Валериус был прав. Сейчас Мина понимала отца, как никогда прежде. Даже если допустить, что ордена меча не станет, пройдет много лет, прежде чем жители оправятся и прозреют. Ей самой понадобилось для этого немало времени, хотя она и без того отличалась от других. Мина остановилась, тяжело задышала, жадно глотая воздух. Недолгая прогулка стала для нее настоящим испытанием. Ее бросало в жар, словно в лихорадке, ломило кости. Девушка попыталась вспомнить первые симптомы заражения крови, но сознание лениво отказывалось думать в нужном направлении. Зря она не выпила антибиотик. Это было очень глупо с ее стороны. Поворот, еще одна улица, шире предыдущей где-то в полруки. Ни одного патруля. Все шло даже очень хорошо, а значит, что-то непременно произойдет. Этот закон всегда работал. Если ни к чему придраться с самого начала, в конце обязательно жди подвоха. Мина предпочла бы неизвестности непрерывную погоню. От рыцарей, по крайней мере, она знала, чего ждать. До дома удалось добраться без происшествий, хотя и с трудом. Под конец она шла из последних сил на голом энтузиазме. Она вынырнула из темного переулка, пересекла улицу и в очередной раз ощутила тревогу, а затем и чей-то взгляд на себе. В окне чердака соседнего дома выступила фигура в плаще и мягко спрыгнула на асфальт, подняв несколько брызг. Тяжелая рука легла на плечо девушки, пальцы впились в ключицу всего через секунду после того, как капли коснулись земли. «Что ты здесь делаешь?» Мина не отстранилась, сразу узнав его. Мурашки пробежались от основания черепа до седьмого позвонка. Шея помнила эти сильные пальцы, услужливо подсказывая, кто перед ней стоит, но сарказм был вынужденной и в какой-то степени защитной реакцией организма. «Жду тебя», демон источал пугающую мощь, а в его обманчивом спокойствии улавливались нотки гнева. Он был почти готов рычать от злости, но заглянув в глаза девушки, которые удивительным образом не выражали ничего, скрыл все эмоции за маской безразличия. Усилием воли сохранив спокойствие, демон убрал руку, гордо выпрямив спину. «Как ты нашел меня? Я могу все. Ты следил за мной, много чести». Повисла леденящая тишина. Уже не поражаясь тому, как легко и быстро ее выследили, Мина поняла, что в действительности хотела спросить, зачем он здесь. Осознание нахлынуло в паре с тревогой, он не нашел свитки. Следом пришел испуг, на секунду заставивший девушку дрогнуть и потупить глаза, как провинившуюся школьницу. Неужели он думает, что она соврала? Хотя многим приходилось делать вещи и похуже ради спасения собственной жизни. Наверняка сам демон лгал, и не раз, не считая того, сколько крови было на его руках, даже если брать в расчет только сегодняшний день. Секунду спустя Мина подняла взгляд с прежней невозмутимостью. В ее словах не было ни капли лжи. Если он не умеет искать, не ее вина. Замок Фортуны был главной достопримечательностью города, попасть в него мог любой желающий, купив билет. Конечно, маршрут экскурсии не предполагал закрытых секций и даже посещения архива, но все-таки это было отличной возможностью, не привлекая внимания, проникнуть внутрь, осмотреться, понять, как устроена крепость. Демон наверняка выбрал более простой способ, но это не меняло сути. Он стоит здесь, потому что ни черта не нашел. В какой-то степени Мина знала, что так и будет. За 5 лет работы в архиве ни ей, никому другому не удалось обнаружить даже упоминание о 6-й секции, кроме одного штампа и кучи слухов, но слабая надежда, что демону повезет, теплилась в душе девушки. Каким-то образом он узнал о секретной лаборатории, мог бы найти и 6-ю секцию, чтобы сейчас не сверкать глазами с недовольным лицом, как будто она задолжала ему. Хотя, наверное, так и было. У Мины снова закружилась голова. Пекло, стоявшее в это время года в Фортуне, только ухудшало самочувствие девушки. После дождя наступила прежняя духота, несмотря на сумерки. Небольшие домишки в 2-3 этажа заполняли все пространство, разбросанные с виду хаотично. Они пребывали в своем специфическом порядке, оплетенные живой изгородью дикого винограда. Между ними петляли узкие темные переулки и легкий бриз, который нес с моря тепло и тяжелый, влажный воздух. На самой окраине города, буквально на отшибе недалеко от городской стены, стоял дом Мины. Здесь жара чувствовалась более ощутимо. Каменное ограждение, нагретое за день солнцем, остывало, создавая эффект парилки. Пар поднимался на глазах и оседал испариной. Мина почувствовала, как жар внутри расползался, предательски окрашивая бледные щеки пунцовым цветом. Ноги чудом держали ее, гул в ушах напоминал, что риск отключиться прямо здесь и сейчас увеличивается с каждой минутой. 6. День быстро гас, тени уже полностью скрывали их под карнизом 2-го этажа. Мина поняла, что едва может разглядеть лицо демона, потому что оно внезапно оказалось слишком близко от нее, но отчетливо видела необыкновенные глаза, похожие на небо в предрассветные часы, затянутые дымкой. «Ты пришел убить меня», — Вергилий чувствовал, как ее сердце бешено колотится в груди. Светло-карие глаза поглотили случайно упавший на них лучик почти скрывшегося за крышами солнца, растворившись в глубине. Радужка сверкнула золотым ободком, точно нимбом. «Хотел убить, не медлил бы. Все-таки это странно. Мы встречаемся уже во второй раз, а я все еще не знаю, что тебе нужно». Вергилий хмыкнул. Ему захотелось схватить за горло нахалку и еще раз как следует тряхануть, выбив необходимую информацию силой, однако ее мутный, расфокусированный взгляд говорил о том, что если он сделает это, то вряд ли добьется внятного ответа. Проклятие! Он ощутил чье-то приближение. Учитывая время, это мог быть только патруль. Один или двое, наверняка вооружены, но слишком расслаблены, чтобы действовать целенаправленно или выслеживать кого-то. Минутой позже неспешные шаги и вялый диалог можно было различить без особых усилий. Рефлекторно Вергилий прижал мину к стене, стараясь скрыться в тени от посторонних глаз. Его лицо скрывал капюшон накидки, мощная спина закрыла девушку почти полностью, так что со стороны улицы разглядеть можно было только босые ноги, и то с трудом. Совсем стыд потеряли, обжимаются по подворотням. Про комендантский час слышали? В городе демоны объявились. «Оставь их», — ответил второй и бросил почти с завистью. «Домой идите, голубки, иначе сообщу в отдел нравов. Замучаешься потом бумаги с вами оформлять». Не дождавшись ответа и приняв это за согласие, рыцари отправились дальше по улице, но Вергилий не спешил отстраняться. Его притягивал этот взгляд. Как человек в ее положении мог так смотреть? Как ей вообще удавалось стоять на ногах после всего того, что произошло? Она уперла руки в его грудь и тут же вздрогнула, понимая, что краснеет еще больше, спрашивая несколько оживленнее, чем нужно. «Что тебе нужно от меня?» Демон отстранился. Каждая клеточка ее тела напряглась, а сердечная мышца совершала удары на порядок мощнее и яростнее. «Пришел взыскать долг, мне нужны свитки, а ты, похоже, знаешь, где их искать». Мина задумчиво посмотрела на демона и прижала руки к себе. «Имя?» Вергилий удивленно вскинул брови, а затем сдвинул, нахмурившись. Ей хватало наглости разговаривать с ним в таком тоне, точно они были на равных, а теперь она еще ставила перед ним ультиматумы. Иначе назвать требования девушки у него язык не поворачивался. Ему безумно захотелось впечатать ладонью в кремовую стену фасада хрупкое тело, и он едва сдержался. «Я просто хочу понять, с кем имею дело», — пояснила она. Демон пугал ее, но она старалась не тараторить, хоть голос предательски дрожал. Вергилий фыркнул, затем задумался, перебирая в голове все возможные последствия того, каким образом эта информация может быть использована против него, но не нашел весомых причин скрываться. «Вергилий, а я думала, меня именем обидели», — сорвалось с губ девушки, и она тут же закрыла рот рукой, но заметив, что на лице демона не дрогнул и мускул, успокоилась. «Значит, Вергилий, а я, Вильгельмина Валериус», — перебил ее демон, наслаждаясь произведенным эффектом. Глаза девушки широко распахнулись, и она уставилась на него с непониманием. «И не советую тебе меня обижать». Он облизал сверкнувшие в полумраке белые клыки зубов, точно зверь, приготовившийся вцепиться в добычу. Пришло время Мины морщить нос. Она вовсе не пыталась его спровоцировать, просто не умела вовремя прикусить язык. «А ты ранимый, я злопамятный». Повисла тишина. Одного пронзительного взгляда демона было достаточно, чтобы Мина стушевалась и замолчала. «Я, конечно, слышала, что некоторые демоны умеют читать мысли». Она подняла глаза, пытаясь хоть что-то понять по нечитаемому выражению лица Вергилия, но он ушел в глухую оборону, предпочитая зловеще молчать и упиваться ее озадаченностью. «Но похоже, ты просто умеешь читать», — закончила девушка, вспомнив о том, что Вергилий перебирал бумаги в лаборатории, скорее всего, прочел имя в одном из отчетов. «Сообразительная, чем богаты», — девушка огляделась по сторонам. «Если они продолжат так стоять, то рано или поздно патрулю покажется это подозрительным. Идем». «Куда? Предпочитаешь остаться на улице?» Мине не хотелось вести демона в дом, но других вариантов не предвиделось. Надеясь, что не пожалеет о своем решении, она развернулась лицом к саду, примыкающему к дому. «Интересно, это его истинном обличье?» — подумала девушка и искоса посмотрела на него. «Почти всякий человек, застигнутый с непривычного ракурса, выглядит забавно, но Вергилий производил еще более удручающее и зловещее впечатление, чем раньше. Чересчур красивый, правильный профиль, выразительный, но холодный взгляд давали эффект маски, под которой скрывается что-то определенно жуткое. В нем удивительным образом ничто не вызывало подозрения и одновременно заставляло скрутиться нутро. Мина выбросила эти мысли из головы и аккуратно шагнула к забору. Просунув руку сквозь прутья, она поддела замок и открыла калитку, которую было трудно заметить из-за густо разросшегося плюща. Она часто так делала в детстве, только прежде ей давалось это куда проще. Мина свернула за угол дома, затем подошла к цветочному горшку, сдвинула его и достала ключ от задней двери. Не успела Мина повернуть его в замке, как подле нее оказался Вергилий, по-хозяйски толкнул дверь и вошел в дом. Девушка вздохнула. Манерами он явно не мог похвастаться, но вот скорости было не занимать. Похоже, пытаться держать дистанцию не имеет смысла, если он решит избавиться от нее. 7. Оказавшись в доме, Вергилий скептически оценил обстановку. Деревянные панели, какие-то картины, мебели немного, стул, вешалка, шкаф, ковров нет, зато много книг и цветов, часть из которых завяла, опустив листики. Прихожая чистая, ухоженная, но точно не обжитая. Ни одежды, ни обуви. Даром, что задняя дверь. Вдаль тянулся темный и такой же унылый коридор, обитый темным деревом. Следом шел зал с широкой массивной лестницей и одиноким, притаившимся возле стены роялем. Несмотря на то, что дом казался маленьким снаружи, внутри он был весьма просторным. Управиться в одиночку с ним наверняка было непросто. Сколько в доме жило человек, Вергилий не знал. Но было похоже, что он давно пустовал. Книжные полки начали попадаться еще в коридоре, а когда девушка догнала его и открыла третью по счету дверь в зале, они оказались в библиотеке, пестрящей вычурным, дорогим, но поблекшим от времени убранством. Вергилий уже не сомневался, что хозяин дома был закоренелым библиофилом. В шкафах, тянувшихся до самого потолка, стояли книги, какие-то бумаги, висели гравюры, карты. Вергилий приметил, что вдоль стены расположились пустые стеклянные колпаки, под которыми когда-то, очевидно, хранилось что-то ценное. На мебели лежал приличный слой пыли, говоривший о том, что сюда давно никто не заходил, являя собой резкий контраст с остальным домом. И это было странно, учитывая, что обстановка в целом выглядела жилой, а вокруг то и дело попадались на глаза признаки того, что тот, кому принадлежала библиотека, не планировал ее оставлять. Вергилий подошел к столу. Много неубранных, обыденных вещей то и дело встречалось на его пути. Вот лежит открытая книга. Кто-то планировал провести вечер в тишине в ее компании, однако теперь она лежала забытая, открытая на середине, с загнутым уголком страницы, не дождавшаяся своего часа. Он не удержался, чтобы не заглянуть в нее, прочитав на пожелтевшей странице последние четверостишье вслух. «Победе грош цена, коль не дает нам радости она, милей судьбой с убитым поменяться, чем страхами, убив его, терзаться». Шекспир. «Макбет», — произнесла девушка, стоя возле кушетки и рассматривая завядшие в вазе цветы на витиеватом столике, которые настолько истлели, что было невозможно определить их сорт. Рядом стояла разбитая фоторамка, словно кто-то в приступе злости кинул ее, а затем пожалел, вернув на прежнее место. «Любишь поэзию?» «Я не очень, но отец любил. Так низость голую я прикрываю лохмотьями священных ветхих текстов и, сердцем дьявол, выгляжу святым», вместо ответа на память процитировал Ричарда III Вергилий. «И чей это дом?» — поинтересовался Вергилий, захлопывая книгу и разглядывая потрепанную обложку. «Старое издание, возможно, одно из первых, корешок явно не был родной. Переплетенный заново в новую обложку сборник трагедий Шекспира, очевидно, любимый у хозяина, имеющий определенную ценность, если не культурную, то сентиментальную», окончательно уверил Вергилия в том, что дом был оставлен внезапно, во всяком случае, библиотека. Даже стакан и графин, выпитый лишь наполовину, говорил о том, что библиотеку покинули неожиданно, планируя вернуться в ближайшее время. Видимо, планам не суждено было сбыться. «Мой», — ответила Мина. «А библиотека моего отца?» Она горько усмехнулась, бросив взгляд на фото в рамке. Вергилий подошел ближе и рассмотрел хорошо одетого мужчину в расшитом золоте белом фраке. На лацкане пиджака была вышита эмблема ордена меча. Однако эта одежда сильно отличалась от той, что предпочитали жители Фортуны. Это мой отец. Он не разделял большинство местных традиций, в том числе скучный и примитивный стиль одежды. Те свитки, что ты ищешь, когда-то собрал вместе и перевел он. Так вот зачем те стеклянные стенды? Вергилий молча кивнул. И зачем мы здесь, если свитков уже давно? Театрально проведя пальцем, стирая пыль с гладкой поверхности стола и растерев ее между большим и указательным пальцем, Вергилий выдержал паузу и закончил. Нет, Вергилий не хотел задерживаться в Фортуне больше, чем нужно. Все это идолопоклонничество вокруг Спарды порядком действовало на нервы. Если бы только эти люди знали, кем в действительности был их милосердный бог. «Поговорить», — ответила Мина. «Я хочу знать, что получу взамен своей помощи. Жизнь, как ножом отрезал. Можешь тогда не тратить времени зря и убить меня». Подавив в себе инстинкт самосохранения и страх, Мина вытянулась по струнке, словно проглотив жердь. Давалось ей это с трудом, сломанные ребра напоминали тянущей, тупой болью. Вергилий усмехнулся. Все-таки где бы он ни был, одно всегда оставалось неизменным. Человеческая природа заботится о своей выгоде в любой ситуации, даже стоя на краю пропасти. Не решив пока, что будет делать дальше, он из любопытства поинтересовался. «И что ты хочешь взамен?» Впервые за все время Мина заметила что-то похожее на настоящий интерес в непроницаемых глазах демона. Искорка радости проскочила в ее душе. Сделав шаг к Вергилию навстречу, упершись взглядом в два лунных камня, сверкающих сталью и хромом, она надеялась, что ей хватит смелости требовать то, что ей было просто необходимо. «Я хочу стать сильнее». Вергилий склонил голову набок. С губ сорвался смешок, разрушив повисшую тишину, отдаваясь эхом в стенах и полках, наполненных книгами. Ему определенно показалось забавным требование девушки. Он уже не сдерживался и откровенно хохотал. «Ты серьезно?» Мина ощутила, как защемило в груди и как расползающийся на грани бреда и реальности мозг отказывается воспринимать, что она стала посмешищем. «В любом случае, я хотя бы подняла ему настроение», — подумала девушка, убедившись, что демон способен проявлять хоть какие-то эмоции помимо гнева и презрения. Вергилий едва сдержал очередной взрыв хохота, но тут же заставил себя собраться, разглядывая девушку, которая выглядела настолько слабой, что он был почти уверен, ее сдует порывом ветра. Особенно сейчас, когда сбивчивые и лихорадочные движения выдавали с потрохами ее состояние. «Я уже ошибся в ней», — напомнил себе он. Однако орден не оставит ее в покое. Вполне понятно ее стремление стать сильнее, чтобы выжить. «Ты всего лишь человек. Каким образом ты хочешь, чтобы я сделал тебя сильнее? Я смею все, что можно человеку. Кто смеет больше, тот не человек». 7. Вергилий не мог знать, что своим вопросом задел ее, но рассчитывал на это. Мина сжала кулаки. «Человек не сможет мне помочь», — Мина вздохнула. «Алхимик утверждал, что во мне есть сила. Я хочу, чтобы ты помог мне ее раскрыть. Вы, демоны, вроде как разбираетесь во всех этих магических штуках. Или я не права? К тому же, не так уж много я прошу взамен». Вергилий задумался. Девушка была ему нужна, она знала, где хранятся свитки, могла перевести их. И, возможно, он найдет в этой библиотеке что-то полезное. С другой стороны, ему не нравилось, как ловко Мина манипулирует им. Он снова встретился с янтарными глазами, которые вернулись, словно внутри зажегся спасительный огонь далекого маяка, делая простой потерянный взгляд чем-то большим. Казалось, она видит его насквозь, видит его человеческую сторону и смеется над ним, пользуясь этой слабостью, как рычагом давления. «Хорошо», — наконец ответил демон. «Конечно, он справится без нее, но это займет время». А раскидываться драгоценным ресурсом он не имел ни малейшего желания. С ее помощью дело продвинется быстрее. «Значит, сделка?» Мина протянула руку. Вергилий отмахнулся. «Ты помогаешь мне до тех пор, пока я не решу, что хватит, а я попробую, только попробую», — подчеркнул он, — «дать тебе пару уроков. Не знаю, что там в тебе разглядели, но я сильно сомневаюсь, что ты сумеешь меня удивить. Запомни, ты не задаешь вопросов, не споришь, если надо, лезешь из кожи вон, а я закрываю глаза на тот факт, что ты всего лишь человек». Мина улыбнулась, убирая руку. Вергилия передернула, и он отвернулся. Что это было? Она должна была желать избавиться поскорее от его общества. Должно быть, она совершенно не представляет, на что подписалась. Раз так, он постарается сделать ее уроки невыносимыми, настолько, что она сама откажется от этой затеи и сделает все, что Вергилий прикажет, просто так, без условий, лишь бы он оставил ее в покое. В то же мгновение за дверью послышались шаги. Рука скользнула на рукоять Ямато. Меч выскользнул из ножен на треть. Сверкнула золотом гравировка на уплотнительной шайбе. Засада. Из-за двери послышался лишь слабый женский голос. «Мина, это ты? Ты вернулась?» Глава 5.1. Сейчас. Буря прошла. Вместо нее Лимп накрыл неподвижный, раскаленный воздух. Как это часто бывает в пустынях, духота стояла ужасная. А к середине дня зной стал невыносим. В таких условиях невозможно было спать, хотя двигаться не хотелось еще больше, только пить. Ахания проснулась с чувством, что может выпить галлон воды, но глаза открывать не стала. Поерзала. К жажде и жару собственного тела присоединилось чужое тепло. Но подозрительнее всего было то, что лежать было удобно. С одной стороны, ей это нравилось, с другой, она никак не могла взять в толк, где находится и что происходит. Причиной этого состояния, как и того, что женщину мучила жажда, была пустыня. Это была жажда чего-то большего, чем просто воды, которой требовало человеческое тело. Лимп проникал в сознание любого, кто пересекал первый круг ада. Он вторгался в мысли и сны, искал брешь, через которую мог завладеть тобой, и пил, жадно пил силы, как присосавшийся паразит, пока не осушит досуха. Большинство демонов наивно полагало, что они полноправные хозяева ада и здесь им ничто не угрожает. Они шли в пустыню налегке и становились легкой добычей лимба. Пустыня вытягивала энергию из измученных, доведенных однообразными песками и безумными миражами тел, по сути, бессмертных, отчего пытка могла длиться вечность, что куда хуже смерти. Бывало, одуревшие демоны перегрызали себе сосуды, лишь бы напиться крови и восполнить запас ускользающей силы. Но со временем они все равно утрачивали рассудок, блуждая по пескам, находясь в ловушке и будучи испещренными язвами и нарывами оболочками, желающие только одного – утолить жажду. Они-8, так называли их бедуины и туареги. И они представляли опасность не меньшую, чем сам Лимп, управляющий ими. Так как демоны делились энергией исключительно в принудительном порядке, единственной альтернативой крови были воды Ахерона. Они наполняли силами даже когда казалось, что таковых не осталось. Ахания попыталась на ощупь найти фляжку, которую припасла на такой случай и точно убирала в сумку, но никак не могла этого сделать. На секунду подумала, может быть, ей все приснилось, она вовсе не застряла в аду в компании сыновей из Парды, а сейчас этот безумный сон наконец-то подошел к концу. Звучало, во всяком случае, правдоподобно. Нужно только собраться, открыть глаза и убедиться в том, что она в очередной раз заснула у Рика на коленях, лежа на диване после просмотра серии какого-нибудь телесериала. Ни один женщина еще ни разу не досмотрела до конца. Ахания улыбнулась этим мыслям. Хлоя посапывает в соседней комнате, Салли дремлет возле нее комочком, Рик пытается не шевелиться, чтобы не разбудить ее, хотя она давно проснулась, просто не может отказать себя в удовольствии. Идиллия. Надежды разбились о суровую реальность, стоило разлепить глаза. Ахания тут же подскочила, ударившись головой о низкий потолок пещеры. Салли едва успел спрыгнуть с макушки, рискуя быть покалеченным, и затерялся под полами плаща Вергилия, трясясь от страха. «Ай!» Женщина схватилась руками за лоб, опустилась на колени, глядя на полудемона, который молча наблюдал за ней. На кожаных штанах еще осталась испарина от ее головы. Из других звуков до ее ушей долетел скрип песка под чьими-то увесистыми сапогами, но она не придала этому значения. Все внимание было приковано только к Вергилию, который, как ей показалось, на мгновение расплылся в улыбке. «Неужели я только что лежала на его бедре?» Ахания поняла, что в панике забыла, как дышать. Широко открыв рот, она точно пыталась вспомнить, как делать вдох и выдох, втягивая в себя сухой воздух, не в силах поверить в то, что это не сон. «Я думала, мне кошмар приснился. Надо было падать в мои объятия, чтобы кошмары не снились», — рассмеялся откуда-то сбоку Данте. В голове вмиг прояснилось. Ахания сделала еще один вдох, заставляя себя успокоиться, и нашла глазами второго полудемона. Данте стоял, нагнувшись над входом в пещеру и наблюдая всю картину со стороны. Вергилий сидит к нему спиной, перед ним, согнувшись, еще сонная демоница держится за голову, в глазах ее сверкают искры, еще немного, и это перерастет в настоящий конфликт. «Помощь нужна?» «Нет, вы оба мой самый страшный кошмар», — пробурчала женщина. Ей не нравится блеск в его глазах, Не нравится эта улыбка. Ей вообще ничего не нравится, и в первую очередь то, что она заснула. Интерес Данте тут же увял. Озорной огонек в глазах потух. До этого момента ситуация казалась полукровке забавной, в то время как Ахни, наоборот, хотелось удавиться или хотя бы выбраться из пещеры. Пусть под палящие лучи, только бы подальше от сыновей Спарды и своего стыда. Как же меня скрутило, что я опустилась до такого. Ахния попыталась припомнить, что произошло накануне, но кошмар вытеснил все воспоминания, как она пришла к тому, что вздремнуть на коленях Вергилия хорошая идея. Так вот, значит, какова причина твоих кошмаров? Из уст Вергилия это прозвучало несколько жутко. В его тоне определенно были нотки удовлетворения. Но неужели в данной ситуации он мог испытывать удовлетворение? Отчего, скажите на милость, ему это пришлось по душе. Ахния посмотрела на полудемона. Горячая, пульсирующая кровь бросилась ей в лицо. Вергилий действительно снился ей, и сам факт этого заставлял ее еще больше ненавидеть сложившуюся ситуацию. Какое-то время они молча играли в гляделки, а потом она взорвалась. «Конечно, я отключилась. А что может быть хуже, чем отключиться, когда рядом с тобой охотник на демонов и потенциальный охотник на демонов, а ты и есть демон? Я удивлена, что из меня не торчит Ямато. Просто будь благодарна, что проснулась. К тому же ты сама на меня завалилась», — заметил Вергилий, а затем пожал плечами. «В следующий раз так и быть, проткну тебя мечом, чтобы знала свое место». Ахния чувствовала, как распаляется, толком не понимая, почему. Из-за того, что Вергилию было все равно, или из-за того, что ей по какой-то причине было не все равно, следующего раза не будет. «Я не настолько глупа, чтоб еще раз так опростоволоситься». «Звучит так, будто это не единственная претензия ко мне», — спокойно заметил полудемон. Он выглядел, как буддийский монах, на лице не дрогнул даже мускул. Но женщина четко ощутила, что это напускное. «Он что-то вспомнил», — подумала Ахния, а затем решила, что если бы это действительно произошло, то не было бы необходимости провоцировать ее. Вергилий не страдал скромностью, он задал бы вопрос напрямую. Но сейчас его слова звучали двусмысленно, словно он пытался вывести ее из себя целенаправленно, вдруг сболтнет лишнего. Ахния сжала ладони в кулаки. Мышцы дрожали от напряжения. «Да что опять со мной, когда я уже поумнею?» Медленно, словно внезапно оживший старый, заржавевший механизм, в душе колыхнулись прежние чувства. Ахнии нестерпимо захотелось оказаться посреди ледяной пустоши, а не пустыни, чтобы холод проник под кожу, защитил ее от его тепла, довел до посинения, чтобы душа стала камнем, гранитом, бетоном, чтобы красные щеки не выдавали, а глаза не сверкали. Стоит ей подумать, что секунду назад она лежала на этих коленях, словно не было стольких лет разлуки, словно она не давала себе клятвы забыть об этом мужчине, как о дурном сне. «А ты, оказывается, Соня», — вмешался Данте в перепалку, протягивая Ахании руку, чтобы помочь выбраться. Он не мог не заметить, как капли пота выступили на красном лице женщины, как она взмокла и как не смеет отвести взгляда от его брата, но почему-то молчал по этому поводу, не желая, видимо, ворошить осиное гнездо, каким являлся с виду спокойный Вергилий. А может, ждал подходящего момента, чтобы придраться к чему-то более существенному. В этом был весь Данте. Ему недостаточно было просто пошутить, ему нужно было пошутить так, словно нож всадить в живот. «Сколько я проспала?» «Середина дня», — ответил Вергилий, смерив Аханию холодным взглядом, но след тепла его тела еще пек затылок напоминанием о том, что глыба льда перед ней иногда бывает жарче адского пламени флегетона. «Где Джоконда? С ней все в порядке?» — попыталась сменить тему Ахания. Пора было выбираться из пещеры и продолжать путь. Снаружи Данте ткнул пальцем в нужном направлении, очевидно, расстроившись или сделав вид, что его руку помощи проигнорировали. Почему не разбудили? Данте пожал плечами и посмотрел на Вергилия. Мол, все вопросы к нему, и он не в курсе, почему близнец оберегал сон женщины, что было так несвойственно ему в прежние времена. Хотя что он знал о брате, и какие цели тот преследовал? Кажется, Ахания догадывалась. Какие? Что снилось-то? Радужные пони, какающие бабочками. Ахания выползла из укрытия, поднялась с четверенек, ощутив всю прелесть одеревеневших мышц, и как-то нервно огляделась по сторонам. Легкий ветер налетел и тут же скрылся за свежими насыпями песка, которых еще вчера не было. Песчаные дюны блуждали, как хотели, гонимые Суховеем. Ахания потерла щеки, горячие, как все вокруг, подумав, что еще никогда не чувствовала себя лучше за последнее время. Она впервые выспалась, несмотря на то, что песок у нее был везде, в волосах, за шиворотом, в сапогах и, наверное, даже в белье. На востоке виднелся залитый оранжево-желтыми лучами горный массив, эфемерные очертания которого дрожали в мареве миража, пронзая разноцветный купол над головой. Еще немного, и они выберутся из треклятой пустыни, а там в котловине раскинул свои тенистые рощи оазис, в центре которого брал свое начало Ахерн. Ахания почувствовала, как кровь отливает от висков и лица, потянулась, сняла с пояса, а не вытащила из сумки, как думала, флягу и жадно сделала несколько глотков, прочищая горло. Сухость во рту и гадкий привкус горечи не давали ей покоя, но, несмотря на это, женщина была полна сил. Лимб взял немного, возможно, потому, что рядом с ней был Вергилий, а ведь за с ней она так в пустыне одна, скорее всего, та прибрала бы ее к рукам. Данте привалился к скале и сверлил ее взглядом, наблюдая, как живительная влага стекает по подбородку женщины. От этого было не по себе. Но пока тот молчал, она была готова это терпеть. Уже закручивая крышку и убедившись, что воды во фляге осталось катастрофически мало, а идти предстояло еще минимум полдня, Ахания поняла, что за ее спиной стоит Вергилий. Сотня мелких иголочек разом пронзила позвоночник. Ошибиться было невозможно, но она могла присягнуть, что минуту назад позади никого не было. Ахания инстинктивно сжалась, развернулась. Этот мужчина сначала в мыслях, а теперь наяву действовал ей на нервы даже больше, чем его несносный брат. «Можно не подкрадываться, ты ведешь себя глупо, и ты это знаешь», сказала она себе, но ничего не могла сделать с собой. Она ощетинилась, как кошка. Это была защитная реакция, которая не поддавалась контролю с ее стороны. Вергилий наклонился, заглянул Ахании в глаза. Когда в поле зрения возникло его бесстрастное лицо, сердце женщины застучало, как у загнанного кролика. Выражение не то серых, не то голубых глаз было невозможно понять. В них не промелькнуло ни одной эмоции, ни одной мысли, которые можно было прочитать. «Ты забыла свою крысу?» Вергилий протянул на раскрытой ладони зверька, который вел себя удивительно спокойно по отношению к полудемону. «Салли, предатель!» — мысленно упрекнула питомца Ахания, протягивая руку и позволяя крысе перебраться к ней на плечо. Незначительное прикосновение пальцев, и ей показалось, что ее ударило током, отозвавшись внутри неожиданной истомой. А затем она поняла, что больше не может злиться. Ей следовало быть благодарной Вергилию. Она позволила своим страхам овладеть собой, позволила Лимбу тянуть из себя энергию, а он по какой-то неясной причине не позволил произойти самому страшному. Ахания отдернула руку и коснулась медальона. Тот отозвался. С той же алчностью, что он поглощал энергию женщины, он поглотил энергию Вергилия, которую тот заимствовал ей. Тонким, едва уловимым ореолом она все еще окутывала женщину, и это чувство было сравнимо с объятиями, оно умиротворяло и одновременно пробирало до кончиков волос. Как бы Аханию ни коробило, надлежало хотя бы извиниться за резкость. Он помог ей, хотя его не просили об этом. «Спасибо». Вергилий не шевельнулся, застыв, словно статуя. Он ждал продолжения. «Спасибо», — терпеливо повторила Ахания с долей раздражения в голосе. «И извини за сцену. Больше не повторится». Она надеялась, что эти слова прозвучали, как просто слова, а не попытка прикрыть свою панику, которую, несомненно, он вызывал в ней. Она думала добавить: «Во всем виноват Лимб», но решила, что лучше не делать этого, тогда это наверняка будет звучать, как оправдание. «Что ты?» «Ему наверняка было приятно», — усмехнулся Данте. «В любом случае, мои колени всегда к твоим услугам, только скажи», — он подмигнул. «Когда мне рассказывали о величайшем охотнике за демонами, я даже и представить не могла, что ты такой раздолбай. Не кипятись, крошка». Ахания просверлила Данте взглядом, затем снова посмотрела на Вергилия. Ей показалось, что выражение его лица смягчилось. «Не обольщайся. Просто забудь об этом». «Ладно», — это была необходимость. Он выпрямился во весь рост. Его лицо потеряло всякое выражение, стало плоским и непроницаемым. Ахания кивнула и отвернулась. «Хорошо, проехали. Было бы что помнить». Если бы она действительно могла забыть, желательно вычеркнуть из своей памяти не только этот эпизод, но и другие, она бы не тряслась каждый раз от мимолетной близости, не боялась, что вылезут на поверхность чувства, которые успешно отрицала, и которые оживали, даже будучи похороненными под толщей времени, стоило только дать повод. Ей следовало быть осторожной, держать дистанцию. Но хватит ли у нее на это сил, где все-таки Джоконда? Решила проверить, насколько сильно занесло тропу, ответил Данте. Ее не так давно нет, не беспокойся. Джоконда появилась, не успел Данте закончить. Ахания окинула взглядом внезапно возникшую на горизонте фигуру с облегчением. Она боялась, что с Туарега что-то случилось, помня о том, что демон была ранена. Даже если она и являлась одним из немногочисленных жителей первого круга ада, это не гарантировало ее безопасности, хотя и повышало шансы выжить в лимбе. Спасение не сильно засыпало. Можем спокойно выдвигаться. Если выйдем сейчас, доберемся до каньона к вечеру. Почувствовав гнетущую атмосферу, Джоконда посмотрела на Аханию в надежде, что та объяснит, что здесь произошло. Шишка на лбу женщины надулась и бросалась в глаза. «Госпожа, у вас все в порядке?» «Да», — ответил за нее Данте, она просто головой удалилась. Близость с Вергилием всегда была травмоопасной, полудемон постучал себя в грудь. «Правда, Вергилий?» Вергилий провел ладонью по лицу, смахивая капли пота. Если его и задело замечание Данте, то он не подал виду, но словно между прочим заметил. «Ты невыносим, Данте». Возможно, он лукаво усмехнулся, но только слепой не заметит, что между вами искрит. Вергилий вопросительно поднял бровь. «Если вам надо уединиться и сбросить напряжение, ты только скажи. Я ведь все понимаю, брат». Данте толкнул Вергилия плечом. «Не понимаю, как тебе удается думать исключительно не тем местом, но при этом паршивая овца в семье, я. Все просто. Дело в исключительной харизме. Могу дыхнуть на тебя. Вдруг заразишься. Боюсь, единственное, что я могу подхватить от тебя, это тупость». Джоконда перевела взгляд с одного мужчины на другого. Казалось, они готовы были вцепиться в любую секунду друг другу в глотку. Ахания не сомневалась, что так оно и было, даже не глядя в их сторону. «Госпожа, ваши самцы всегда ссорятся из-за вас?» Повисла тишина. Ахания покраснела, как рак, от прежней бледности не осталось следа. Неужели они со стороны выглядели именно так, или все дело было в менталитете туарегов, для которых матриархат был обычной практикой, как и многомужество? Джоконда понимает их. «Госпожа особенная». Джоконда не встречала в аду таких. В племени у госпожи было бы намного больше двух мужей. Ахания поперхнулась. «Ничего ты не понимаешь. Я работаю на них. У нас договор. А ругаются они потому, что братья. Все братья ругаются. Я просто неудачно под руку подвернулась. Видимо, причины получше не нашлось». Она снова тараторила, поэтому резко замолчала прежде, чем ее окончательно понесло не в ту степь. «Вот в чем дело, оказывается», — рассмеялся Данте. «А я все голову ломал, почему мы не можем найти общий язык. Может, потому что ты идиот? Нет, потому что мы братья. Может, мы пойдем уже?» Не выдержала Ахания. Все трое переглянулись, замолчали, посмотрели на Джоконду. Туарега развернулась и направилась вперед, на ходу наматывая платок на голову. Ахания поспешила за ней, стараясь не отставать и не оглядываться на мужчин. 2. Чем дальше от островка надежды они уходили, тем более серым, мутным, но главное, горячим становился воздух. Суховей набирал силу и уже не приносил прохлады, а только обжигал. Вокруг сомкнулись пески. Путники тяжело взбирались на высокие гряды и спускались в глубокие котловины, чтобы вновь начать трудный подъем. Метки бедуинов, напоминающие надгробные камни с рунами, попадались каждые 100-200 метров, но порой от того, чтобы свернуть с древней торной дороги, спасал исключительно путеводный камень в браслете туарега.